149. С учителем вместе можно быть в духе. Нет ничего в мире, что могло бы помешать этому, если дух хочет. Если что-то мешает, значит, желание недостаточно еще сильно. Но нет сил в мире, могущих воспрепятствовать этому единению, если человек понял, что дух над всем. Через огромное расстояние перекидывается мост духа, и вот близость утверждена. Сознание во мне, утвердившееся, не знает препятствий, ни времени, ни пространства, ни вещей, ни каких бы то ни было других условий. Я с вами всегда, но в духе. Близость в духе ближе телесной, ибо многие проходили мимо и близко, меня не осознав. Близости больше еще спящие центры мешают. Но откроются и они, и можно будет видеть учителя и незримую близость сделать явной и видимой. Учитель хочет дать все возможности, но не может насиловать преждевременное раскрытие центров. Но близость в духе можно утвердить при всяком состоянии организма, если устремление в постоянстве своем утвердилось. Говорю, можно явить постоянство предстояния, прежде чем откроются очи духа. Но в духе можно объединиться уж задолго до этого. Отметить можно. Импульс духовный, направленный к учителю, никогда не остается без ответа. Провод духа немедленно сообщает сознание с учителем избранным. Провод духа надежен. Да, сын мой. Воистину и вижу, и слышу, и ответствую. Конечно, нереально с точки зрения обычности, но эти самые строки пишешь под непосредственным воздействием моего луча. Слияние сознаний можно еще углубить. Для этого требуется следующая степень сосредоточения. Можно в процессе записи ни на миг не отрываться от представления моего лика, при полном исключении всех посторонних мыслей. Можно совершенно изолировать сознание свое от внешнего мира и ничего не видеть и не слышать за исключением самого необходимого и неизбежного при всякой записи. Беспредельность во всем, также и в обострении способностей наших. Беспредельно будем углублять возможности приближения к учителю. Усилим качество приближающее. Преданность и любовь обновим новыми тонами пламени. Спокойствие и равновесие упрочим. Усилим сущность уявления каждого качества. Учитель рад приблизить по степени уявления готовности качество углубить. Сын мой, близок учитель в делах света и в духе с тобою всегда.